Да, много еще забот будет у куропаток, пока не вырастут их птенцы и не станут взрослыми птицами. Маленьких, неопытных птенчиков подстерегает немало опасностей. А впереди зима. Ох, и трудное для птиц время. Холод, голод. Многие птицы зимуют в лесу. И куропатка, и тетерев, и синица, и ворона. Приспособились и живут. Ни снега, ни морозов не боятся. Но не все птицы такие храбрые. Многие, как известно, осенью собираются в стаи и летят на юг, в теплые края. Журавли, дикие гуси, грачи, ласточки и еще многие птицы отправляются зимовать в далекие, жаркие страны. Но вот наступает весна, и все перелетные птицы возвращаются в родные края. Едва сошел снег, в старые гнезда вернулись с юга грачи. И вот тебе на! В грачином гнезде поселился чужак, маленький сокол по прозванию Пустельга. Грачу не очень понравилось это соседство. А скажи-ка, Пустельга, почему вы сами гнезд не строите, а норовите чужое занять? Строить? Нам? Соколам? Нет, тратить время на собирание палочек, прутиков, перышек? Да я лучше лишний раз поднимусь высоко-высоко в небо, лягу на волну воздушного потока, свесив хвост и трепеща крыльями, и буду смотреть на мир с высоты. Вот, вот это жизнь! Полет, свобода! Безделье! Вы, пустельги, просто не хотите трудиться! Нет, грач, мы не бездельники, не обижай! Разве охота — дело легкое? А мы-то то и дело высматриваем с высоты свою добычу. То мышь, то ящерку, то жука. Мы охотники, грач. Хищники мы, соколиное племя. Ой уж, хищники! Обликом правда. Вы чистые соколы, да, и нос с крючком, и осанка, и повадки. А вот злости этой вот свирепости у вас нету, и птицы вас не боятся. Да, птиц мы не трогаем, с птицами в мире жить стараемся, а вот мелким грызунам нам лучше на пути не попадаться. О, погоди, грач, сейчас вернусь. «Дело есть!» Вскинула пустельга пестрые крылья, оттолкнулась сильными когтистыми лапами и устремилась в поле за тарахтящим трактором. Здесь жуков-червяков, видимо-невидимо. Грач только глазами хлопал. «Однако! Какой полет! Какая хватка! Ловка, быстра пустельга!» Всех моих жуков переловила. О, о, возвращается в гнездо. Эй, пустельга, пустельга! Погоди, грач. Некогда мне с тобой болтать. Детишек накормить надо. Вот подрастут, да станут на крыло, да начнут сами охотиться. Вот тогда я с тобой и поболтаю. Накормила пустельга птенцов и снова взмыла в небо, под самое облачко. Летит пустельга над лесами, над полями, зорким глазом добычу высматривает. А внизу, на земле, среди травы и камней, черепаха ползет. Еле-еле ковыляет своим черепашьим шагом. Ох, да чего же разные эти два существа! Ловкая, быстрая, как ветер, пустельга и неуклюжий тихоход черепаха. И все-таки, представьте себе, в очень давние времена предки птицы и черепахи были очень близкой родней.